уже кричит в лицо нам, тыча пальцем: «Нет, мальчики, позвольте, он о чем? О чем? Нам снисхождения не надо. О чем?» И я оглядываю их, строителей, поэтов, космонавтов, великолепных мальчиков моих. Не нам брюзжать, не нам копить обиды. И все ж таки во имя всей Земли, да, мальчики, которые с орбиты космической в герои снизошли, да, мальчики, веселые искатели, отбившиеся от холодных рук, я говорю об этом не напрасно и повторять готов на все лады, да, мальчики, в сухих морозах Братска, да, мальчики, в совхозах Кулунды, да, дерзновенно умные очкарики, грядущие неслыханных наук, да, мальчики, в учениях тяжелых, окованные строгостью брони, пижоны? Ладно, дело не в пижонах, и наше поколение не они. Пусть голосят о непослушных детях в клубящемся искусственном дыму лихие спекулянты на идеях, не научившиеся ничему. А нам смешны пророки неуклюжие, ведь им ответить сможем мы сполна. В любом из нас клокочет революция, единственная, верная, одна. Да, мальчики, со мною рядом встаньте над немощью придуманной возни. Да, мальчики, работайте, мечтайте и ошибайтесь, дьявол вас возьми. Да, мальчики, выходим в путь негладкий. Боритесь с ложью, стойте на своем, ведь вы не ошибетесь в самом главном, в том флаге, под которым мы живем. За порогом потрясающие бездны. Я в одну из них, смеясь, беру билет. Кто-то ночью под окном пел песни. Хулиган, наверное, или поэт. Ошалелая капель стучит в стекла, водосточная труба пьяным пьяна, а над жадною землею распростерта, как несбыточный покой, голубизна. Мир огромен, но сегодня в мире тесно, и капели никого не пощадят. Где вы бродите, великие оркестры? Вам бы в эти дни играть на площадях. Все весенние намеки и поступки, и бездумные шаги по мостовой. Все весеннее, бульвары и простуды, ветер, пахнущий вчерашнею травой. Верю я, что есть улыбка в этом ветре, верю в ласковость и силу сквозняка, в постового застеснявшегося верю, и не верю только в синие снега. Потому что на снега лучи насели, солнце малое дрожит в любом окне, и ручьи, как молодые енисеи, рвутся к лужам океановой родне. Все торопится, шарахается, булькает, настигает, остается позади. Что-то будет, непременно что-то будет, что-то главное должно произойти.